топот, надсадное пыхтение, разом обрушившийся с верхних этажей дружный перестук молотков, первые удары откуда-то из комнат, скороговорный речитатив командира трибунала. «Пошли, пошли, пошли!» Когда я прихожу в себя, жизнь в общаге уже вовсю бьет, но не ключом, нет, остальными прутами, и даже не в коридоре, а уже в комнатах с помеченными крестами дверьми. «А, о, суки!» Из этих комнат слышны вопли и стоны, и никаких тебе атакующих криков и подбадриваний. Трибунал работает молча. Я не вижу их, но по отсутствию суеты и даже нормальной для таких случаев сумятицы понятно, что хлопцы действуют слаженно и четко, они хорошо притерты друг к другу в совместных акциях. В коридоре остается одна тройка. Первая от нас дверь оказалась то ли аномально крепкой, то ли оборудованной специальными засовами. В общем, они не могут ее выбить. Бухают плечами, долбят ногами, все впустую. «А ну, пустите!» Федя отодвинул бойцов в сторону, отходит на три шага назад, отталкивается от противоположной стены и пушечным ядром влетает в комнату. Совместно с дверью, успешно сорванной с петель. Да куда бы она делась? Ленка, воспользовавшись моментом, тоже заскакивает в коридор и, прилипая спиной к стене и быстро, двигаясь приставным шагом, снимает, что творится в комнатах. Я, понятное дело, как привязанный, следую за ней. В этот момент мне звонит Леха. «Почему первый трубу не берет?» Голос нашего главного шпиона дрожит от возмущения. «Да он тут занят немного. У тебя что, проблемы?» «Это у вас проблемы. Самооборона уже подорвалась. 4 машины к вам поехали, 20 человек скоро будут». «Понял, спасибо». Тройка, оставшаяся не у дел, пропускает обратно в коридор Федю и забегает в комнату. Федя довольно сосет второй кулак. Борман прав. Никакой работы за ним не бывает. 3 секунды, и все лежат. «Леха звонил!» — кричу я. «Шумно тут! От воплей! Кажется, в буквальном смысле стены ходят ходуном. К нам едут 20 лиц на 4 машинах». «Хорошо!» — радуется Федя. «А где?» Тут в холл вбегает Руденко с питерскими, и Федина внимание переключается на вновь прибывших. «Ну как там?» — спрашивает Федя, морщаясь от криков и истошного девичьего визга, который все это время доносится из последней комнаты. «Да когда уже отъезжали?» — выглянул. Руденко с любопытством заглядывает в первую комнату. «Хорошо, будем считать, что сигнал прошел от него». «А какая теперь разница?» — спрашиваю я. «От него, не от него?» «Да, в принципе. Эй, а ну назад!» «Это Ленке. Она уже в конце коридора, азартно ерзает на коленях, снимая действо в той самой визжащей последней комнате. Оторвалась от опеки мерзавка. Воспользовалась тем, что я отвлекся на звонок». «Назад, я сказал!» Федя пресекает нарушение и выгонят Ленку обратно в холл. Ленка выгоняться не хочет. Все самое интересное здесь. Она капризничает. Происходит этакая скоропалительная семейная сцена. «Назад, я сказал! Все уже, ща выволакивать будут. Дайте место!» Мы с Ленкой возвращаемся в холл. Федя с юнгами тоже идут с нами. Андрей остается в коридоре, командует выволочкой. Джигитов вытаскивают в коридор и пытаются уложить в шеренгу. Процесс этот довольно трудоемкий, хотя у многих сломаны руки, и, как было сказано, некоторые отбиваются ногами и дико рычат, создавая сумятицу. Наконец вытаскивают последнего. Все здесь, никто не ушел от наказания. Наскоро доламывают руки одному уцелевшему. Тягостное зрелище, я вам скажу. Наверное, надо будет это вырезать. Ленка же все снимает. Андрей, досадливо кривясь, захлопывает дверь последней комнаты, частично глуша девичий визг. Барышни уже охрипли, но все никак не уймутся. Все, что ли? Быстро управились. Это я тут расписывал полчаса, а на деле от команды мочи до финала прошло не более 5 минут, или того меньше. В коридоре шумно и больно. Хаус, хана вам, твари! Стоны, проклятия, немногочисленные торжественные обещания на предмет скорой смерти всем подряд славянам, имеют место и всхлипывания. Несколько человек плачут от боли и страха. Примерно вот так же было на той проклятой поляне, в смысле не в ходе всей баталии, когда нас расстреливали из ОС, а в самом конце, после Фединого сольного выступления с колуном. Стук сверху. Это не молотки, а уже, по всей слышимости, кулаки. С азиатских этажей кто-то пробует на прочность накрест заколоченной двери. «Все, закончили, выдвигайтесь», — командует Федя. «Грузовик оставьте, я на нем поеду». Бойцы организованно покидают здание. Руденко и Андрей выходят последними. «Давай, снимай, сейчас будет речь». Федя проходит на середину коридора, перешагивая через поверженных врагов, и принимает позу вещающего с трибуны вождя. «Давай!» — командует Ленка, наводя на него камеру. «Дорогие гости столицы!» — прокашлявшись, начинает Федя. «Я прошу минуточку внимания!» «А, суки, не жить вам, свиньи!» «Эй, чабаны, дайте сказать!» «Хана вам! Вы все теперь сдохнете! Вас теперь везде резать будут! Везде!»